День второй. Страдания святых мучеников Акиндина, Пегасия, Анимпадиста, Елпидифора и Афония. Когда персидский царь Сапор, омраченный идолослужением и исполненный всякого беззакония, воздвиг в своей стране великое гонение на христиан, то в это время между его придворными были три тайных христианина – Акиндин, Пегасий и Анимпадист. Служа скрытно Христу, они тайно приводили многих своим учениям к тому же благочестию. Некоторые оклеветали этих трех святых пред царем, что они не только сами веруют в распятого, но и других заражают как ядом такую же верою. Царь сказал с гневом клеветникам: «Почему вы, давно зная о таких людях, не донесли мне и не представили их ко мне?» Они сказали: «Державный царь, если прикажешь, мы сейчас же представим их тебе». Царь тотчас дал такое приказание, и они пошли, чтобы взять их. Когда они подошли к дому, в котором пребывали святые, то нашли двери запертыми, ибо верные рабы Господни стояли на молитве и не хотели отпереть людям, пребывая в беседе с Богом. Те выломали двери, схватили святых и, связав, повели пред лице царя. Царь, увидев святых, начал кротко спрашивать их: «Откуда вы, дети мои?» Святые отвечали: «Об отечестве ли нашем спрашиваешь нас, царь? Отечество наше и жизнь наша есть Пресвятая, Единосущная и Нераздельная Троица, Отец, Сын и Святый Дух, Единый Бог». Царь сказал: «Вы весьма дерзки и смеете исповедовать предо мною иного Бога, потому что еще не испытали, что такое раны и разного рода мучения». Святые отвечали: «Мы смелы надеждою на Бога нашего и готовы принять за него всякие раны и мучения. Если не веришь словам нашим, испытай самым делом. Наноси раны, причини, какие хочешь, мучения, и увидишь, отвергнемся ли мы от нашего Бога». Когда святые говорили это, прославляя единого Бога и обличая царя за его многобожие, то царь разгневался и повелел каждого из них, распростерши по земле, четырем человекам бить суковатыми палками. Святые же благословляли среди побоев Бога, единогласно говоря: «Призри, Господи, не умолчи и не отступи от нас, чтобы все уразумели могущество десницы Твоей, и сам, Господи, помоги нам». Между тем, как святые среди мучений пели так, палачи выбились из сил, и царь представил других, чтобы те продолжали бить их. И били мучеников долгое время, так что они могли бы и умереть от столь продолжительных побоев, если бы сам Бог не поддерживал жизни их. Царь видит такую твердость их терпения, что они не кричат и не теряют сил, удивлялся. Какой-то ужас напал на него, и он упал с царского престола. Святые же воззвали к нему, говоря: «Господь наш, который дал тебе жизнь, снова укрепляет тебя, чтобы ты увидел через нас силу его». Окружавшие думали, что царь убился до смерти, и, подбежав, подняли его. Он поднялся еле живой и едва пришел в себя. После того Сапор пришел в еще большую ярость, подумав, что мученики причинили ему это каким-либо колдовством, ибо нечестивые, сами будучи всецело под действием бесов, всегда имели обыкновение приписывать волхованию и колдовству совершаемые святыми дивные чудеса Божии. Беззаконный царь повелел повесить святых мучеников, и развести под ними пылающий огонь, чтобы они погибли, испустив свои души среди мучений от оков и огня. Святые, вися в продолжении долгого времени, воспевали: «Светильник душ наших и Творец наш, преданный за нас, оплеванный, подвергшийся поношению, как злодей, повешенный на дереве, все в своей деснице содержащий владыка, приди ныне, призри на наши страдания и яви нам спасение Твое, воззри на болезни наши и помилуй нас, сделай явным для всех, что мы имеем Тебя, единого Бога на небе». И тотчас явился им Господь в человеческом образе, с лицом светлым, как солнце. С явлением Его распались оковы, погас огонь, и святые сделались здоровыми. Увидев Господа, они исполнились неизреченной радости. Господь же снова стал невидим. А святые стали пред царем, как будто бы не претерпевали ни одного мучения. Царь, увидав их здоровыми, изумлялся и говорил им: «Что такое было с вами?» Они отвечали: «Видишь сам, что Христос Бог наш спас нас от твоих мучений. Познай силу Его и устыдись». Беззаконник начал хулить Христа. Святые же воскликнули: «Да они имеют уста льстивые, хулящие истинного Бога». И тотчас царь онемел и сделался безгласным. Святые говорили: «Что с тобою произошло, царь, что ты не говоришь с нами? Неужели мы так и отойдем от твоего судилища, не получив окончательного приговора?» Царь начал делать окружающим знаки глазами и руками, чтобы они взяли святых и заключили в темницу. Но никто из окружающих не понял, что он приказывает своими знаками. Тогда царь, сорвав с себя багряницу, ударил ею о землю и, как безумный, начал пред всеми топтать ее ногами. Народ, видя то, дивился и сожалел о своем царе, что он впал в такое безумие. Святые же сказали народу: «О слепые умом! Видя, вы не видите, слыша, не слышите, ибо ожесточились сердца ваши». Когда святые говорили сие, явился с неба полк пресветлых ангелов, коих видели многие из народа. Не будучи в состоянии смотреть на них, они упали от страха и уверовали во Христа. Святые же начали петь: «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших на зело, всего ради не убоимся, вник да смущается земля». Псалом 45, стих 2 и 3. И еще: «Воскресни, Господи, помози нам, избави нас имени Твоего ради». Псалом 43, стих 27. Царь, не будучи в силах предпринять что-либо по причине немоты, в ярости начал бить себя по лицу. А Киндин, видя его в таком смятении, прослезился и сказал: «Во имя Иисуса Христа, Господа нашего, говори». И тотчас у него разрешился язык, и он начал говорить, но не благословлял Бога, напротив, имея ожесточенное сердце, еще более хулил. Хотя он и видел на себе крепкую руку Божию, однако не хотел познать истины, считая все сие за колдовство святых мучеников. Он воспылал еще большим гневом на них и вместо благодарности тотчас по разрешении своей немоты изрек такое слово: «Акиндина, Пегасия и Анимпадиста погублю лютой смертью, а вам же, присутствующим, отомщу за то, что не послушались меня, когда я приказывал вам знаками, взяв этих нечестивых христиан мучить за меня, ибо они связали мой язык своим колдовством». И повелел царь разжечь железное ложе и положить на нем мучеников. Когда ее жгли на этом ложе в течение многих часов, они усердно молились Богу и воспели приличествующий их подвигу псалом Давида: «Искусил на еси Боже, разжигал на еси, якоже разжизается сребро. Положил еси скорби на хребте нашем, возвел еси человеке на главы наши, проидохом сквозь огонь. Псалом 65, стих с 10 по 12. Дай нам силу понести удручающие нас мучения с твердою душою и мужественным сердцем. Дай познать имя Твое святое, стоящим вокруг, пред которыми Ты сделал явными силу Твою и чудеса Твои. Когда святые говорили сие, послышался голос с неба, который изрек: «Так как вы засвидетельствовали веру вашу делами, то прошения ваши будут исполнены». Многие из стоявших вокруг, сподобившись слышать сей божественный голос, воскликнули: «Един есть истинный Бог, коего чтут сии страдальцы, один Он силен, один непобедим, и нет кроме Него инаго Бога. Блаженны вы, страстотерпцы, соделавшиеся свидетелями пришествия Его на землю и из любви к Нему предавшие души свои на смерть, после которой удостоитесь жизни вечной. Молите Его благости за нас, чтобы Он простер нам свыше руку Своей помощи и извлек нас из глубины погибели». Святые мученики, возведя очи свои на небо, молились о новообращенных, говоря: «Боже, вышних живущий, призри на рабов Твоих, истинно призывающих имя Твое, и ниспошли орошение новому Твоему достоянию тем людям, которые ныне уверовали в Тебя. Пусть роса, исходящая от Тебя и омывающая греховные немощи, будет им врачеством и исцелением. И пусть познают все, что Ты единый Бог, и пусть все повинуются Твоей власти». Когда святые так говорили и оканчивали молитву, внезапно засверкала молния, послышались раскаты страшного грома, и пошел сильный дождь. Неверующие, полные страха и ужаса, бежали. С мучениками остались только одни те, которые веровали во Христа. Святые сказали им: «Не бойтесь, ибо сие было ради вас, чтобы через этот дождь над вами было совершено таинство крещения». Когда все единогласно воссылали славу Богу, то было видно множество нисходящих с неба ангелов, которые одевали белыми одеждами новокрещенных людей, показывая тем, что души их очищены святою верою и водою, шедшую на них свыше. От этого дождя погас огонь, остыло раскаленное ложе, и святые стали живыми и здоровыми. Только тела их были черны, подобно деревьям, обгоревшим в огне. Царь, призывав снова святых, сказал им: «Хотя вы и угасили огонь своим волхованием, однако не избежите моих рук, пока не заставлю вас поклониться богам или не предам вас лютой смерти». Они отвечали как бы одними устами: «Предай нас, какой хочешь смерти, но мы не отторгнемся от живущего на небесах единого Бога, уготовавшего нам вечную жизнь». Царь, засмеявшись, сказал: «Дети мои, друзья, если вы почитаете единого Бога, то я ведь принуждаю вас почитать не многих богов, а только одного, именно того, которого почитаю, которому поклоняюсь я. Ибо и я имею одного Бога, которого люблю и почитаю более других. Это великий Зевс, старший между всеми богами. Воздайте вместе со мною поклонение и ему одному. Относительно же прочих богов, как хотите, достаточно воздать почтение одному». Блаженный анимпадист сказал царю: «Каким образом воздать честь единому Богу велишь ты?» Царь, услышав это, обрадовался, ибо подумал, что хотят поклониться его скверному Зевсу, и сказал им: «Пойдите, дети мои, со мною в храм великого Зевса, и что я буду делать, то и вы делайте, и поклонимся вместе моему Богу». Святые сказали: «Ты, царь, молись по своему уставу, а мы будем молиться, как научились издавна». Царь, не поняв сказанного ими, радовался ибо он думал, что они уже склонились к его идолопоклонству, и говорил им: «Почему вы ранее не захотели обнаружить единомыслие с нами? Тогда вы не потерпели бы таких мучений. Теперь же простите меня, что причинил вам скорбь. Обещаюсь загладить пред вами это мое усердную любовью». Он велел приготовить свою царскую колесницу и, поднявшись на нее, звал к себе святых мучеников, чтобы они садились вместе с ним. Святые отвечали: «Нет, царь, мы не поедем на колеснице, мы пойдем сами». Так они дошли до этого мерзкого храма. Взяв их за руки, царь вошел с ними в храм и начал кричать: «Велик Бог Зевс и велика сила его! Придите, возлюбленные мои, и помолитесь прежде меня великому Богу Зевсу». Святые отвечали: «Как ты велишь, так и сделаем». Сотворив крестное знамение на челах своих, они упали на колено и, подняв к небу свои руки, начали молиться Богу, единому в Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. И тотчас потряслось то место, и храм начал разрушаться. Царь, боявшись, выбежал вон со всеми, кто был с ним, и пал храм вместе с идолами. И все, находившееся в храме, разбилось в прах. Святые же остались при падении того храма невредимыми. Они радовались при виде силы Христовой и смеялись над беспомощностью языческих богов. Царь воспылал сильной яростью на святых и сказал им: «Таково-то ваше обращение к Зевсу и поклонение ему. Такова-то ваша молитва, что вы своим волхованием разрушили храм и сокрушили богов». Святые отвечали: «Как мы научились издавна, так и молились единому Богу, Создателю всего мира. Волхование же не знаем, и не от какого-либо волхования, но от всесильного имени Божия, призванного нами в молитве, разрушился скверный храм с нечистыми вашими богами». Царь повелел приготовить 3 котла и наполнить их оловом, серою и смолою, разрубить старые лодки на дрова и развести ими большой огонь под котлами. Когда это было сделано и сильно раскаленные котлы кипели и клокотали, святых связали цепями и свесили их сверху в котлы. Сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. Они же взирали среди этих мучений на небо, и каждый из них пел свою песнь из псалмов Давидовых. Блаженный Пикасий взывал: «Яко у тебя источник живота, во свете твоем узрим свет». Псалом 35, стих 10. Блаженный Анимпадист говорил: «Нога моя ста на правоте». Псалом 25, стих 12. «И светильник ногам моим, а закон твой, и свет стезям моим». Псалом 118, стих 5. Блаженный Акиндин восклицал: «Одержаши нас болезни смертные, болезни ада обыдоши нас». Псалом 17, стих 5-6. «Но по елику проедох сквозь огонь и воду, сам Господи, изведи нас в покой». Псалом 65, стих 12. Святые, молясь таким образом в котлах, не потерпели никакого вреда от кипящего олова, серы и смолы, и цепи, сами развязавшись, упали с них. Святые вышли здоровыми на виду у всех, так что многие, удивляясь сему поразительному чуду, познали истину и прославив Христа, уверовали в Него. Также и один из мучителей по имени Афоний, видя это чудо, уверовал во Христа и воскликнул: «Велик Бог христианский!» Царю же он сказал: «Безбожный и человеконенавистный царь, доколе ты не оставишь всех неповинных людей, вот мы, мучая их, устали более, чем они, претерпевая мучения, а ты остаешься как бы железным и каменным, и не трогается сердце твое». Царь тотчас повелел отрубить ему голову. Афоний, услышав ответ царя, присуждавший его к усечению мечом, возвел очи на небо и сказал: «Слава тебе, Господи Иисусе Христе Боже, в которого веруют христиане, вот и я верую в тебя, поклоняюсь тебе и умираю за тебя. спаси меня недостойного по великой твоей милости. Палач, приступив к нему, надел на шею его веревку, чтобы вести его за город для исполнения казни. Он же, обратившись к святым мученикам, сказал: «Господа мои отцы, забудьте зло, которое я причинил вам, мучая вас, по повелению нечестивого царя. Молите о мне Бога, чтобы простил он мне многие мои грехи, приобщил меня к сонму верующих в него и дал мне увидеться с вами в царстве его». Святые мученики сказали ему: «Радуйся, брат, потому что прежде нас идешь ко Христу, и будь уверен, что найдешь у него милость, и он воздаст тебе по вере твоей». Афония, после того, как он поцеловал святых, отвели за город. Призывая Пресвятое имя Иисуса Христа, он склонил под меч свою шею и, усеченный, радуясь, предал душу свою Господу. Христиане, взяв его тело и обвив чистым полотном, предали его честному погребению, как мученика Христова. После сего Акиндина, Пегасия и Анимпадиста царь повелел зашить в кожные мешки и бросить в море. Когда это было сделано, явились святые Афонии и с ним три ангела, ходящие по морю. Вынув из моря святых мучеников, они освободили их из мешков и поставили на суше живыми и здоровыми, как будто они никогда и не страдали. Услышав о том, что святые мученики живы, царь разгневался на воинов, которым поручил вернуть святых в морскую пучину. Предположив, что они не послушались его и отпустили их на свободу, он прежде всего отсек руки этим воинам, которых числом было четверо, а потом приказал потопить их в море. Перед смертью они призывали Господа нашего Иисуса Христа, исповедуя Его святое имя, веруя и молясь Ему, и таким образом были потоплены в водах морских. Святые мученики Акиндин, Пегасия и Анимпадист снова были взяты, заключены в темницу и забиты в колодки. В смущении царь пошел в свою спальню, возлег на ложе, призвал своих вельмож и начал с гневом говорить им, что они оставили его одного трудиться на суде над христианами и не помогают ему ни в чем, ни словом, ни делом. Они отвечали, что нехорошее это дело упражняться в таких судах и предавать казни неповинных христиан. Царь же при сём заметил им: «О чем вы думали, когда стояли вчера и третьего дня, закрыв уста свои руками?» Один из вельмож по имени Ильпидифор, засмеявшись, сказал: «Мы смеялись в своей душе над твоим безумием и глупы были до сих пор, что слушались тебя». Царь приказал одному из присутствующих здесь слуг ударить Ильпидифора по лицу. Все вельможи, видя это, пришли в негодование и сказали царю: «Знай, царь, что мы не на твоей стороне». Царь, видя, что все вельможи заодно с Ильпидифором, убоялся и, не желая раздражать их еще более, сказал: «Простите мне, потому что от великой печали пришел в смятение ум мой». Вельможи, оставив царя, ушли, тем более, что уже наступала ночь. Царь же еще более мучился сердцем от ярости, думая о том, как бы и святых погубить, и вельможам отомстить. Поутру он повелел бросить святых мучеников в яму, наполненную ядовитыми гадами, но и там они остались невредимыми, утешены были явлением ангелов и выведены оттуда целыми. Потом их повесили и терзали тела их даже до костей, но мученики снова оказались без ран. Наконец царь, не зная, что сделать еще, осудил их на усечение мечом. Когда святые шли за город для совершения над ними казни, за ними следовало много уверовавшего народа, который с плачем говорил им: «Рабы истинного Бога, зачем оставляете нас без поучения?» Святые отвечали: «Милосердный Бог устроит потребное для вас, как знает и хочет. Только твердо веруйте в Него, и Он дарует вам, что будет служить вам на пользу». Некоторые из царских слуг пошли к царю и донесли, что весь народ пристал к этим трем христианам и может воспрепятствовать их усечению. Царь сказал: «Выведите за город 300 вооруженных воинов, чтобы они перебили и народ, который будет следовать за этими обольстителями». Слуги донесли ему, что среди этого народа есть и некоторые из вельмож, что и Елпидифор там же, и спрашивали, можно ли и их перебить с прочими. Царь приказал позвать к нему Елпидифора. Елпидифор, взяв с собой трех других сановников, пришел к царю. Царь, поникнув головой, долго сидел в молчании, потом, подняв голову, сказал: «Елпидифор, зачем, оставив отеческих богов, ты захотел перейти к ложным христианским? Знай же, что я не пощажу никого, кто верует в распятого». Елпидифор отвечал: «Делай, что хочешь. Мы готовы тотчас умереть за распятого Христа, потому что он один есть истинный и праведный Бог, и нет другого, кроме него. Все же твои боги – суть бесы, от которых мы отрекаемся и отвергаемся, а тобою, служителям бесовским, и скверными идольскими жертвами мы пренебрегаем». Тогда царь осудил их на смерть и произнес над ними такой приговор: «Елпидифора и всех его единомышленников, которые оставили пресветлых богов и предпочли смерть этой жизни, повелеваю усечь мечом, чтобы они получили то, чего сами пожелали. И кто хочет взять и укрыть их тела, тот может сделать это безбоязненно». Воины, тотчас взяв их, повели за город к святым мученикам и ко всему народу, уверовавшему во Христа. Когда там было прочитано пред всеми повеление царя, то все воскликнули: «Слава тебе, Боже, что указал нам благой путь, дабы мы, освободившись из сего мрачного и коварного мира, пришли к тебе, Богу нашему, поклонились престолу твоему и узрели тебя, свет неприступный». Они начали целовать друг друга. Воины же, окружив, избивали их, и пало тогда от меча около 7000 уверовавших во Христа вместе со святым Елпидифором. Акиндин, Пегасий и Анимпадист не были усечены, но по повелению царя снова были заключены в темницу. Поутру царь повелел приготовить огненную печь, чтобы сжечь в ней святых мучеников. Когда святые были выведены из темницы, царь сказал им: «Видите ли эту печь? Вот она приготовлена для вас». Блаженный Акиндин сказал: «Для тебя еще большая печь приготовлена в гиене огненной, в которой ты будешь вечно гореть вместе с соименными тебе бесами». Царь гневно сказал: «Разве я бес?» Святой отвечал: «И дела твои, и имя твое показывают в тебе беса, ибо ты делаешь свойственное бесам, и имя твое означает царь бесов. И хорошо назвала тебя твоя мать Сапором, потому что ты единомышленник бесов». Царь сказал окружающим: «Попросите мать мою прийти сюда ко мне». Когда пришла его мать, он встал со своего престола, воздав ей честь. Он посадил ее возле себя и сказал: «Скажи мне, мать моя, какое у меня имя?» Мать отвечала: «Ты носишь имя твоего деда. Дед твой назывался Сапором, и тебе имя Сапор». Царь, показав перстом на святых, сказал: «А эти беззаконники говорят, что у меня бесовское имя». Мать его на это засмеялась, ибо она уже веровала во Христа, но скрывалась пред своим злым сыном. Царь, увидев, что мать его засмеялась, вскипел яростью и, устремившись на нее, начал бить ее по лицу. Она же припала к ногам святых мучеников и с плачем говорила: «Спасите мою старость, рабы Христовы, ибо я вижу, что родила не по имени только, но и на самом деле беса и окаянного сатану». Царь, увидев, что и мать его уверовала во Христа, осудил и ее бросить в огненную печь вместе со святыми мучениками. Кроме того, уверовали еще и некоторые из присутствовавших воинов, числом 28. И все были брошены в печь вместе с Экиндином, Пегасием и Анимпадистом и с блаженной матерью царя. Молясь в огне, они предали Богу свои святые души. Люди достойные видели сон святых ангелов, поющих вокруг печи и принимающих души святых, и несказанное благоухание исходило от мученических тел. Когда печь погасла, царь шел в палату, и все разошлись. Тогда некоторые из верующих пришли к печи и нашли тела святых целыми, неповрежденными огнем. Они взяли их и предали честному погребению, славя Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, Ему же слава во веки. Аминь. Тропарь мучеников, глаз второй. Страстотерпцы Господни, блаженна земля, напившаяся кровьми вашими, и свято селение, приимшие телеса ваши, в тризнище Бога врага победисти, и Христа с одерзновением проповедости, того, яко Бога молите, спастися, молимся душам нашим. Канда, глаз второй. Благочестивые и богоносные мученики, яко на земли оставшие вся, приял еси в наслаждение благих твоих и упокоения Акиндина, Пегасе, Эмпадиста, с ними же Афония и Элпидифора же, единисы преблаги. Память преподобного Маркиана. Преподобный отец наш Маркиан был родом из Кира. Оставивши свою родину и имущество, он удалился в глухую пустыню. Здесь он построил себе такую малую келью, что она могла вмещать только одного человека, облегшись в грубую волосяную одежду. Затворился в ней. Пищей ему служили 3 онгии хлеба и немного воды, но и то по захождении солнца. По прошествии некоторого времени Маркиан принял 2 пришельцев, которые построили палатку. Он же постоянно, как и прежде, оставался в заключении, никогда не зажигая свечи, имея свет божественный, который светил ему ночью и при помощи которого он занимался чтением книжным, имея при себе мал псалтирец. Однажды большой змей, снаружи наклонившись над их хижиной, так устрашил постников, что они сильно испугались. Святый же, сотворив перстом крестное знамение, дунул, и как высохшая трость от огня, так и змей тотчас был истреблен. В другое время Флавиан, патриарх Антиохийский, и епископ Кирский, и некоторые из других епископов, знатные и красноречивые, пришли к нему и убеждали его, приводя некоторые места из Божественного Писания, чтобы он ради пользы многих оставил свое уединение. Он же и слышать об этом не хотел. Дивный сей муж многих от разных ересей возвратил в истинную православную веру. Сестра преподобного с своим сыном однажды, взявшая разные снеди, отправилась к нему. Он не пожелал видеть свою сестру, ничего не принял из принесенного ею и только допустил к себе своего племянника. На просьбу же своей сестры взять принесенный святый Маркиан спросил: «Предлагали ли вы это в каком-либо другом монастыре из тех, которые встречались вам, когда вы шли сюда?» «Нет, мы ни в одном из них не предлагали», — отвечала сестра. «Уходите», — отвечал святый, — «с тем, с чем пришли, так как вы это сделали ради естественного родства». Все великие и дивные святые был любим и ближними, и дальними. Узнав о том, что многие припираются между собой из-за того, к кому по представлении владеть его телом, для чего они устрояли раки и созидали церкви, святый заставил своего ученика Евсевия дать ему клятву в том, что он похоронит его тело тайно вдали от Кирии, завещав сие, он отошел к Господу. Примечание. Примечание к страданию святых мучеников. Персы в Священном Писании называются еламитами, как происшедшие от Елама, сына Симова. Они жили в Азии, близ Персидского залива, заключенного между Аравийским полуостровом и материком. Упоминаемый здесь царь Сапор, вероятно, Сапорес II, жил в IV веке. В подданных христианах он склонен был видеть тайных союзников своих врагов, римлян. Смерть мучеников Акиндина, Пегасия, Энимпадиста и других последовала по одним в 330 году, по другим в 345 году. Персы почитали верховного бога Мифру, или Солнца. Они поклонялись также огню и признавали два божества – творца всего доброго Армузда и виновника всякого зла Аримана. Основатель этой религии считается Зороастр, главная священная книга персов – Зенд Авеста. Плащ пурпурного цвета, иначе Парфира. Краской для этой ткани служила кровь некоторых раковин или улиток, которых находили в Средиземном море. Это была одежда царей, символ власти и величия. Иногда, впрочем, одевались в такой плащ и частные лица, роскошествующие богачи. Серебро через расплавление на огне освобождается от примесей и получает чистейший вид. Подобно сему и добродетель мучеников через испытание огнем возвысилась и получила совершеннейший вид. Положил еси скорби на хребте нашем, с еврейского, положил оковы на чресла наши, иначе на бедре нашем. В настоящем случае это означает мучение от ожогов. Возвел еси человеки на главы наши, то есть посадил верхом на нас образ поноснейшего рабства. Этим выражением указывается здесь на крайнюю степень унижения, которому были подвергаемы святые мученики. Роса, омывающая греховные немощи. Выражение заимствовано из книги пророка Исаия, глава 26, стих 19. Со временем, под влиянием соседних народов, персы стали соединять с культом солнца и огня и служением иноземным богам. Зевс почитался греками величайшим из богов, у римлян Юпитер, управляющим молниями, отцом богов и людей. Дрова из старых лодок. Это с той целью, чтобы развести более сильный огонь, ибо днища и стенки лодок, во избежание пропуска ими воды, обыкновенно густо покрываются смолой, особенно с наружной стороны. Вероятно, царь, слыша о трех лицах божества, полагал, что и христиане почитают несколько богов, между ними одного главного. Примечание к памяти преподобного Маркиана. Онгия. 12-я доля фунта или 8 золотников. Святой Флавиан патриаршествовал с 381 по 404 год. Память его 18 февраля. Кончина преподобного Меркиана относится к 388 году. Память его еще совершается 18 января.